Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России. Мои жены. Рассказ, фрагменты писем и дневниковых записей писателя читает Александр Калягин. Вторая серия. Письмо в редакцию Рауля «Синей бороды». Милостивый государь, из ниже приведенной характеристики всех семи мною отравленных жен читателю и вам, милостивый государь, станет очевидным, насколько неопереточны были причины, заставляющие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню». Номер два. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько это была непоседа, шумная, подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов. Я же немало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом. И пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась. Не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить. Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов мужчин, холодные души, бешеный вальс. От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бобеша. Увидав меня в халате и в туфлях, с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за медведя Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться. Скоро такая жизнь утомила меня. И я послал за доктором. Была женой артиста, любила театр, писателей. Казалось, вся ушла в дело мужа. И все удивлялись, что он так удачно женился. Но вот он умер, она вышла за кондитера, и оказалось, что она ничего так не любит, как варить варенье. И уж театр презирала, так как была религиозна, в подражании своему второму мужу. Из записных книжек Чехова, 1891 год. Номер три. Высокая, стройная блондинка с голубыми глазами. Да, на лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и в каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего собственного бога и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной. «Нечестно! Нечестно!» — говорила она мне, — «носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного». «Боже, чего она страдает? Что за причина?» — спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам. «О, эти мне гражданские скорби!» Но. Человек любит загадки. Вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки, и я наскочил в нем на следующий перл. Желание спасти бедного попа, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка. Я вышла за богатого Рауля. «Прости меня, мой Поль!» Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульсинею свою больше уже не видел. Вместе со своими принципами она отправилась к праотцам. Получил сейчас письмо от писательницы. Весь стол провонял духами. Из письма Антона Павловича Ивану Чехову 1890 года. Номер 4. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. А, да-да-да, купеческая дочка. Купеческая дочка вместе с 200 тысячами приданного внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь перед тобой». Когда она не спала и не ела, она играла. Когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы. Я теперь без жил. Да. А слова любимого романса «Стою очарован» пелись с таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх. Пришел доктор, и гаммы кончились. Китайцы начинают встречаться с Иркутска. С Благовещенска начинаются японцы. Или, вернее, японки. Это маленькие брюнетки с большой мудреной прической. С красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво, в языке преобладает звук «ц». Комната у японки чистенькая, азиатски сентиментальная, уставленная мелкими вещами. Стыдливость японка понимает по-своему. Огня она не тушит. И на вопрос, как по-японски называется то или другое, она отвечает прямо. В деле выказывает мастерство удивительное. Так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Из письма Чехова Алексею Суворину, 1890 год. Номер 5. Длинноносая, гладковолосая женщина со строгим, никогда не улыбающимся лицом. Да, да, была близорукая и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться одевалась просто и странно. Черное платье с узкими рукавами, широкий пояс. Во всей одежде какая-то плоскость, утюжность. Ни одного рельефа, ни одной небрежной складки. Понравилась она мне своей оригинальностью. Знаете, была не дура. Да, училась она за границей, где-то у немцев. Проглотила всех Бокли и Милли и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об умном. Спиритуалисты, позитивисты, материалисты. Так и сыпались с ее языка. Беседуя с ней, в первый раз я мигал глазами, чувствовал себя дуралеем. По лицу моему догадалась она, что я глуп. Но не стала смотреть на меня свысока, напротив. Наивно стала учить меня, как перестать мне быть дуралеем. Да. Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны. Когда мы возвращались из церкви, венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. Да. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский. Тут же, кстати, научила меня измерять черепа и доказала, что френология, как наука, никуда не годится. Я слушал, слушал. Дальнейшая наша жизнь состояла из слушания. Она говорила, я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю. Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе. «Не мешай мне, я думаю», — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями. Через неделю уже после свадьбы в моей башке сидело убеждение. «Умные женщины тяжелы для нашего брата. Ужасно тяжелые. Вечно чувствовать себя, как на экзамене, видеть перед собой серьезное лицо, бояться сказать глупое слово — Согласитесь, ужасно тяжело. Как вор подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины. Вот. Номер 6. Девочка, прельстившая меня своей наивностью и нетронутостью натуры. Да, это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшейся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни тысяч и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавеле. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала граншиком. Вышла за меня только потому, что я знатен, и изменила мне за 2 дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я, кстати, уже травил ее. Номер 7. А, это умерла по ошибке. Да. Выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. Тещ отравляю я нашатырным спиртом. Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе. Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчаний, поздравлений и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из письма Чехова Ольги Книппер, 1901 год. Я кончил. Думаю, милостью государю, что всего вышеописанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и господина Лентовского, попавшего в просак, вероятно, по неведению. Во всяком случае, жду от господина Лентовского печатного разъяснения. Примите и прочее. Рауль «Синяя борода». Ратификовал Антоша Чиханте. Если бы в монастыри принимали нерелигиозных людей, и если бы можно было не молиться, то я пошел бы в монахи. Надоело канителить. Из письма Чехова Алексею Суворину, 1895 год. Слушали вторую, заключительную серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Мои жены». Читал Александр Калягин.